Проект «Послесловие» и vibu.org представляют. JT Viking. Кот и змея. Перед прослушиванием этой аудиокниги обязательно посетите канал Scanners Games. Там вы найдете множество трейлеров к видеоиграм с великолепной русской озвучкой, а также игровые новости, превью различных игр, красивейший синематик трейлера. Заходи, смотри, подписывайся. youtube.com/scannersgames. Меня всегда тянуло к знаниям. А многие из наук строжайше запрещены к применению инквизиции, и кара нарушителю — смерть, очень часто мучительно. Самые интересные книги лежат в закрытом крыле библиотеки. Поэтому я выбрал именно эту сторону, и серебряный амулет, изображение кошки на цепочке в виде змеи, всегда со мной. Он скрыт от любопытных взглядов под одеждой, но при необходимости могу показать членам тайного братства. Издревле этот амулет — величайший оберег некромантов. Сейчас на цыпочках пробираюсь по темному коридору, боясь себя выдать. Свет зажигать не стал. Конечно, око кошки дает не идеальное зрение в темноте, но все же не отбрасывает столько лишних теней, как факел, который может привлечь стражу. Стоит сделать один неверный шаг, оступиться или подбросить камень ногой, как каменные стены тут же гулко отзовутся, и стража не заставит себя долго ждать. Воздух спертый, застоявшийся. Сюда редко кто решается войти. Официально это крыло библиотеки закрыто более сотни лет. Только высший библиотекарь имеет сюда доступ, но он слишком стар, чтобы быть любопытным, как я. А есть ли у меня выбор? Из достоверных источников известно, что клан Вороны должен напасть на нас. Магистр попытался остановить нападение, но был пойман за незаконной магией и обезглавлен инквизицией. Конечно, мага его уровня не сможет убить ни один смертный, тем более обычным оружием, но на его воскрешение у меня нет времени и сил. После падения Черного Императора его империя раскололась на множество осколков, постоянно враждующих между собой. Сотни городов-государств со своей неповторимой историей и неутолимой жаждой власти. Наши соседи — город Ханур, возглавляемый кланом Вороны. Если бы не враги, то инквизиция давно бы стерла всех магов в пыль. Но так очень часто закрывают глаза на ритуалы, которые мы проводим. Главное, чтобы люди не узнавали о наших черных делах. Но магистр Олди заигрался, придумывая новое смертоносное заклинание против воронов, и инквизиторы забрали его. И сейчас судьба клана котов и всего Катура в моих руках. Делаю еще несколько шагов, и случается то, чего я так боялся. Камень под моими ногами отлетает на несколько десятков метров и ударяется о стену. А ведь я всего в нескольких шагах от моей цели. Гул наполняет коридор. Наверное, его специально спроектировали, чтобы эхо незваного гостя дало знать о нем страже. Через минуту вспыхнул свет, и в ярком сиянии я увидел огромного страж-духа. Некоторые маги умели брать в рабство души разных существ перед их смертью. Этот дух принадлежал великану, и он был явно не в моей весовой категории. Удар огромным кулаком о пол, и я отлетаю на несколько метров, ударяясь о стены, и снова делаю много шума. Великан кровожадно рычит и бежит в мою сторону. Нужно срочно что-то придумать. Так, заклинание смерчи мертвецов. Легкое дуновение на ладонь, и с нее срывается воздушная воронка, затягивающая чудовище. Но все бесполезно. Он же необычно оживленный некромантом мертвец. Это дух-раб. Значит, где-то рядом должен быть хозяин. Я себя выдал, поэтому шума можно и не бояться. Итак, крик не топоря. С моих уст слетает высокий надрывный писк, заполняя собой стены коридора пещеры. Конечно, через духа великана он прошел насквозь. Но, отражаясь от камня, он указал мне на место, где стоял призывающий. Это был страж. «Ты же инквизитор!» — кричу я ему. «Как ты можешь пользоваться запрещенной магией порабощения духов?» «Я особый инквизитор. Когда-то я был великим темным эльфом из высшего круга, но когда поймали, то пощадили. Я защищаю это запретное крыло библиотеки, а взамен мне дали право использовать любые тайные знания, но только здесь, в стенах этого коридора, и только для защиты тайного крыла». Он весь увешан защитными амулетами, как праздничное дерево в день солнцестояния. Так просто его щит мне не пробить. А великан уже совсем близко. Его рев совсем близко. Это конец. Тогда делаю первое, пришедшее в голову. Пламя некроманта. Для него нет преград. С моих рук срывается фиолетовый огонь, и вот уже страж весь пламень. Конечно, этим заклинанием можно убить разве что слабого мага, которым стража я бы не отнес. Пламя он сбил с легкостью, но самой главной цели я добился. Дух великана растаял в воздухе, когда заклинатель потерял над ним контроль. Нельзя давать ему времени опомниться. Направляю в его сторону ледяной пресс. Несколько сосулек разбиваются об его щит, и вот теперь отчетливо вижу кокон, который искрится над стражем голубыми сполохами молниями. Такое не так-то просто сбить. Он, если захочет, может припереть меня своим щитом к стене и раздавить как муху. Но он злорадно улыбается. Видать, придумал что-то более изощренное. В его руках зазеленели шипы и полетели, кровоточа ядом, в мою сторону. Сотворил изо льда щит некроманта, который ударились ядовитые дротики. Тут страж покосился куда-то вглубь пещеры. Проследил за направлением его взора и кинулся в эту точку. Опередил его буквально на секунду. В моих руках был призывающий камень. Сжал его, и вот он, дух великан, но теперь на моей стороне. Дал мысленную наводку питомцу, и тот ударил кулачищем. Кокон инквизитора затрещал, но не раскололся. «Не делай этого, не входи туда. Это последняя секция запретного крыла библиотеки. Как ты думаешь, почему инквизиторы разрешили мне даже использовать высшие запретные заклинания для охраны этого места? Никто не должен прочесть то, что находится тут. Прошу». «Да сейчас же. Еще бы сказал, что я должен сесть и ждать, пока кровавые вороны слетятся в Катур и разгромят клан котов. Нам нужно оружие против ханурцев, когда они придут на наши земли». Дал мысленный приказ, и великан набросился всей своей огромной тушей на мерцающий молниями кокон. В этот раз щит не выдержал, и страж лежал на полу, раздавленный. Великан был отличным оружием сам по себе. Но нет, я же некромант, я призываю безвольных мертвецов, а живые души — это слишком. «Ты свободен», — говорю призраку. «Спасибо, хозяин. За это в благодарность я наделю тебя магией камней». Вспышка света, и он растворился, как будто и не было его. Позволил себе зажечь факел. Теперь мне после всего шума, что наделал, можно не бояться привлечь кого-то. В просторном зале был стол, и на нем единственная книга. Есть заклинания, которые затираются при использовании. В первый раз они способны сдвинуть горы, второй раз — подвинуть табурет, а на третий раз и вовсе становятся бесполезными. Есть такие заклинания, которых люди боятся, и поэтому с каждым применением они набирают силу. Есть заклинания артефакта. Сотни магов десятилетиями дарят им часть своей силы, и при прочтении чары получались особенно сильными. Но был и самый редкий вид магии. Когда древнюю сущность заточали в слова, когда не могли просто убить. Похоже, на столе лежало именно такое заклинание. «Черная книга». Похоже, одна из тех, которые были сокровищами императора-чернокнижника. Так почему же тогда она лежит в библиотеке Катура, а не в гробнице Черного? Пробежался глазами. Записанное в ней заклинание могло высвободить наружу Фарвалаку, оборотня, меняющего лик человека на гепарда. То, что доктор прописал против ханурцев. Произношу заклинание вслух, и слова вдруг оживают, становятся объемными и вязкими. Они испаряются из книги и витают в воздухе черным дымом. А потом ярко-черная вспышка, и я теряю сознание. Насмерть испуганный страж Тенк вбегает к мэру Катура Самвеллу. «Напали! На нас напали!» «Успокойся ты». Когда солдат не перестал бормотать что-то бессвязное, мэр ударил его ладонью по щеке. Боль отрезвила стража. «Теперь расскажи все и по порядку». «Стою я, значит, на дежурстве. Глаза прикрыл, чтобы свет факелов не ослепил сильно». «Так, значит, спишь ты на дежурстве, и что дальше?» «Глаза раскрываю, слышу издали истошные крики. Люд бежит кто куда. Огляделся, а там огромный гепард. С вот такими вот зубищами. Бежит в мою сторону. Я-то сразу отбежал и к вам побежал с отчетом. Наш патруль не справится. Похоже, ханурцы наслали эту нечисть в наши земли. Такого же никогда не было при магистре Олде. Возьми себя в руки. Нечего расклеиваться, все будет хорошо. Сейчас собираем все силы, нужно быстро уничтожить тварь. Сейчас мухой вызывай силы клана котов. Они однажды уже победили проклятую кошку. Может, и в этот раз не подведут. Но когда мэр выглянул на улицу, то понял, что слишком преувеличивает шансы на победу. Главное не показывать никому из подчиненных свой страх. Слабость командира – смерть целого войска. А такой роскоши он не может себе позволить. От одного рыка гепарда солдат сносит на несколько метров, как от бури. И что там говорить о его ударах когтями и клыками? Клан магов собрался в полном составе. Верховный инквизитор Катура выписал всем колдунам индульгенцию на использование абсолютно любых заклинаний, чем боевые маги не постеснялись воспользоваться. Воздух наполнился энергией чар. Но против Фарвалаки чары были бессмысленны. Он отражал их, как капли дождя. А когда по небу разлился свет, сбежал в сторону леса. Проснулся обнаженный под одеялом. Все тело ныло. Позвал послушника Викали. «Что я здесь делаю?» «Мы нашли вас раздетую всего в ранах. Видать, тварь едва не полакомилась вашими внутренностями». «Какая тварь?» Спрашиваю снова. «Вы разве не помните? Огромный кот, размером с дом». «А почему кот, а не кошка?» «По легенде, в прошлый раз приходила проклятая кошка». «У кошек не бывает таких огромных причиндалов. Однозначно кот». «Викалий, позови, пожалуйста, мудрейшую». «Она была самой старой из нас и была не только самой мудрой, но иногда могла пророчествовать, выкурив смех травы». «Выйди, Викалий, ты сослужил хорошую службу. Я хочу обговорить с ней важные вещи», — сказал я, когда мое поручение было исполнено. «Да, магистр. Никак не привыкну, что я занял место Олди и теперь возглавлял наш клан». «Мудрейшая, мое сердце таит величайший грех. Это я разбудил Фарвалаку». Глаза старой ведьмы налились кровью. «Да как ты посмел? Столько лет кланы котов и змей хранили древних чудовищ, и ты разбудил собственноручно одного из них». «Так почему это заклинание хранилось в Катуре, а не в гробнице императора?» «Ты разве не знаешь легенду? Перед тем, как уснуть на долгие века, император успел преподать силам добра еще один урок. Он отделил от себя две части черной души и создал двух оборотней – змею и кошку. Клан котов одолел Фарвалаку, а клан змеи – Горгону. Но если оба оборотня войдут в гробницу императора, то он снова пробудится и вернется в наш мир. Ты вернул одну из половины ключа к адским вратам». Раздался звон колокола. За окном слышались крики. «Ханурцы напали! На нас напали ханурцы!» Вскочил из-под одеяла. Когда был помоложе и обезбашеннее, мог бы себе позволить пойти на магический турнир, в чем мать родила. Но сейчас был магистром клана, тем более рельефным животом вовсе не отличался, так что натянул мантию и выскочил на улицу. Город был полуразрушен. Выпущенная мною вчера кошка вовсе не была домашним питомцем. И теперь клану ворон ничто не преграждало путь. Стен больше не было. Заходи в город и бери, что хочу. Нашел, называется, оружие против врага. А лучше бы не побрезговал великана оставить. Наши маги дали залп. Он, конечно же, попал по щитам. Впереди вражеского войска шел живой щит из умертвий. В Хануре тоже была пара некромантов. Во время войны инквизиция разрешала любые заклинания, поэтому, не стесняясь, воспользовался развеивающим зомби смерч мертвеца. Воздух заполнили разноцветные залпы чар. Но мы готовились к осаде, а теперь в Катуре не было стен. И половину армии покосил кот. «Магистр, вам нужно уходить!» — крикнул Викали. «Мы не можем пожертвовать вами. Вы последний хранитель знаний нашего клана. Мы не сможем одолеть ханурцев, но попытаемся их задержать, чтобы вы успели скрыться. И мудрейшая должна тоже пойти с вами, как хранительница древних знаний клана Змеи». Когда мы покинули стены разрушенного и разграбленного Катура, мудрейшая вдруг остановилась. «Нет, ты не пойдешь искать убежище. Тебе не стоит хранить знания. Лучше найди себе преемника в клане. А сам ступай в Ханур. Освободи из плена мою внучку. и с ней езжай в Танатос, город королей. И ты будешь охранять гробницу императора от Фарвалаки и Горгоны, если ее вдруг кто-то разбудит до конца дней. А иначе гибель этого мира, а может и многих других, будет на твоей совести». Дошли с мудрейшей до широкого ручья и на том попрощались. Я поехал в сторону Ханур. Охранников усыпил словом ночи и вошел в лагерь незаметным. По крайней мере, мне так казалось. Одного из стражей подчинил своей воле. «Веди меня в лагерь рабов», — скомандовал ему. А внутри все знакомые мне катурцы. Но спасти всех не получится, моя цель сейчас — это Сиэтра, внучка мудрейшей. Применил маску тайны, чтобы мое лицо ненароком никто не узнал. Что же обо мне подумают, когда я вошел в лагерь рабов с родного города рядом со стражей? Вскоре нашел Сиэтру и начал разрезать веревки. «Что ты от меня хочешь? Я тебя прокляну! Убью!» Подмигнул ей, на время сбросив маску. Она недоверчиво поглядела на меня, но пошла таки следом. Вход заслоняли охранники. Попытался уничтожить их чарами, но вместо этого кто-то ударил магией меня. Когда открыл глаза, мне показалось, что оказался в самом центре ада на последнем кругу. Казалось, кто-то выкорчевал все здания с корнем, которые не поддались, сожжены. Вокруг валялись груды истерзанных тел, да и сам я был изрядно потрепан. На пепелище сидел Детрон, глава вражеского клана Ворон. «Что произошло?» — спросил я шепотом, обращаясь к Сиэтре. «Что же вы натворили, катурцы?» — крикнул безумным голосом Детрон. «Война войной, но для чего вы натравили на мой город Фарвалаку и Горгону? Змея и кот — враги всего живого. Да, вы одолели меня в этой битве, выбрались из рабства, но что будете делать дальше? Ответьте мне! Что вы будете делать, когда они откроют врата гробницы? Ведь именно в этом их предназначение. Что вы будете делать с тем, кого они выпустят?» Детрон еще долго кричал слова проклятий в сторону катурцев. «Он говорит о змее, но ведь я выпустил только кошку. Теперь обе древние сущности на свободе», — прошептала Сиэтра. Тут я по-настоящему перепугался. Если эти две твари способны превращать города в пепелище, то что же тогда будет, когда вернется тот, кого они хотят воскресить? Я подошел к Детрону. «Прости, Детрон, что я в неподобающем виде», — обратился я к главе врагов, едва прикрытый клочками растерзанной одежды. «Но я от имени клана котов выражаю сожаление о произошедшем. Фарвалок уничтожил и мой родной город, поэтому хочу предложить бросить на время нашу вражду и объединиться остатками сил, чтобы одолеть общего, более страшного врага. Конечно, говорить о том, что это я разбудил кота, я не стал». Протянул руку, и Детрон пожал ее. Некромантия разбудил всех погибших в бою и отправил на поиски оборотней. Конечно, это была бесполезная идея, но это лучше, чем ничего. А на утро решили отправиться в город королей, чтобы встретить врага у конечной точки. Танатос воистину был городом королей. Здесь все было шикарно. Пышные сады со свисающими плодами, карнавал, огромные рынки, с разных сторон звучат песни. И самая главная пирамида, в которой находилась усыпальница императора. В нее смело заходили туристы. Мы, живущие за сотни миль отсюда, невольно вздрагиваем при упоминании чернокнижника, а они пускают туристов к нему. Я бы не стал строить город ближе, чем за 10 миль от гробницы носителя зла. «Эти люди совсем потеряли веру», — выразил вслух мои мысли Детрон. В городе здесь пахло розами, и не было этого привычного запаха мочи и пота. «Это все новая система канализации», — пояснил нам провожатый араб. Сняли комнаты, нужно же где-то ночевать. Девушка в паранже принесла нам финики и виноград. «А нет ли у вас мяса? Голоден как тигр», — выразил вслух пожелание буркнувшего было живота. «Мы сами мясо не принимаем в пищу, но для дорогих гостей рады сделать что угодно». Через полчаса нам принесли зажаренного барана, честно признаюсь, съел его с огромным удовольствием. А потом нам показали наши комнаты. Так получилось, что мы с Сиэтрой оказались в одной комнате. То-то же она заговорщически подмигнула хозяину. Меня ждала приятная ночь любви. Давно я не проводил время с женщиной. Потом я уснул, и мне привиделись кошмары. Женщина зеленой кожи, длинным хвостом, раздвоенным языком и клубком змей вместо волос. А рядом огромный гепард. Пока Фарвалок уничтожает дома и обгладывает кости, Горгона превращает в камень людей, едва взглянув им в глаза. А потом зашипела. «Где она? Где гробница истинного императора этого мира?» Один из арабов указал ей направление, и она зловеще захохотала, превращая осведомителя в каменное изваяние. Я проснулся от стука в дверь. Пара секунд, и ее выломали. В комнату забежала целая армия инквизиторов. «Король Дольф хочет вас видеть!» Они сначала хотели нас потащить так, в чем мать родила, но я достучался-таки до их благоразумия. К королю же все-таки идем. Дольф, будучи королем этой страны, был также и главой инквизиции. «Вы, чужаки, незваными гостями приехали в нашу страну и привели с собой оборотней. Или же это кто-то из вас? Лучше признайтесь сразу сами, чтобы не пришлось опускаться до пыток. Ладно, значит, в молчанку решили поиграть? Получайте тогда то, что заслуживаете. Охрана!» Стражники тут как тут. Они всегда рады возможности поучаствовать в пытках. Один из них сильно дернул меня за мантию, и та разорвалась, оголяя грудь. А на ней ожерелье кошка на цепочке змее, мой некроманский талисман. «Ах, так это все-таки вы. Пользуетесь запретной магией? И посмели приехать в столицу Инквизиции? Что же, добро пожаловать. Не обещаю, что жизнь ваша будет длинной, но и смерть быструю обещать не смогу. Вы узнаете гостеприимство для черных магов и тайных почитателей императора». Нас схватили за руки и куда-то поволокли. Сиэтр применила вдруг какое-то неизвестное мне заклинание. Из ее рта вырвался голубоватый газ, подышав которым конвоиры уснули. «Мы не желаем зла вашему городу!» — крикнула она королю. «Мы хотим остановить эту бойню! Дайте нам свободу действий, и мы сможем убить монстров!» «И как же вы это сделаете?» — удивленно спросил Дольф. «У меня есть вот это!» — сказала она, доставая из-за пазухи серебряный кинжал, усеянный рунами на забытом языке волхвов. «Хорошо, я отпущу двоих, тебя и еще одного с тобой. Остальные пускай пока останутся моими гостями». Дольф, видимо, ослеп от безраздельной власти и сейчас не видел, что он один, а нас целый взвод. Но спорить Сиэтр не стало. «Со мной пойдет магистр клана котов Дон». «Так тому и быть», — сказал король. «Только долго не задерживайтесь, думаю, ваши друзья будут скучать за вами. Тем более, очень скоро я отведу их в пыточную». Мы с Сиэтрой вошли в пирамиду. «Еще пара часов, и весь этот кошмар закончится. Знал бы ты, как я устала от всего этого. Главное дождаться ночи, и все, долгожданный конец». «Откуда у тебя такая уверенность, Сиэтра?» – удивился я. «Дождемся ночи, и кот со змеей разбудит, наконец-то, господина. Я бы могла обернуться и раньше, но ты же не сможешь». «О чем ты? Что ты такое говоришь?» «Ах, я и забыла, что ты не знаком со своей сущностью. Я тебе расскажу ту часть легенды, которую не рассказала моя бабушка. Два сильнейших клана боевых магов, котов и змей, смогли пробить линию обороны императора. Они не смогли бы убить более сильного колдуна, но они знали, как его усыпить на долгие годы. Но перед сном он проклял глав этих орденов. Он оторвал часть своей черной души и превратил главу клана котов в огромного гепарда, а магистр клана змей в женщину-змею. Магистры воротились в свои кланы и начали истреблять своих. Клан котов смог пронзить серебряным клинком сердце гепарда, и кровью сделали запись в черной книге. Так дух кошки оказался заперт на долгие годы. А Сильвию, носительницу злобного духа, сожгли и развеяли пепел по ветру. Но клан змей был уничтожен под корень. Очнувшись, словно от страшного сна, Горгона поняла, что натворила. Она смогла загнать злую себя в самый темный угол души и больше не вспоминала об этом. Моя бабушка мудрейшая долгие годы боролась со злом. Но когда ты впустил свое тело в Фарвалоку, заклятие пробудило змею во мне. Дон, мы с тобой, точнее наши обратные стороны, ключ к пробуждению императора. Но осталось немного. Мы освободимся от нашего проклятия. И разбудим величайшее зло. Об этом ты подумала? Мы же не можем этого позволить. С этим ты ничего не сможешь поделать. За пару часов ты не успеешь далеко уехать, тем более стражи Дольфа следят за нами. А когда придет Фарвалака, то уже никто не сможет его остановить. Ты говорила, что можешь превращаться, когда захочешь. Научи меня. Давай, не будем затягивать с этим, раз нельзя избежать. Тебе для начала нужно познакомиться со вторым тобой. Посмотри в зеркало. Я глянул на серебряную гладь и ужаснулся. Вместо моего лица там ухмылялся огромный кот. Знакомься, это ты! Сиэтра захохотала. Я собрал остатки силы в кулак и ударил по зеркалу бичом духов. Белая вспышка, и зеркало разлетелось на множество осколков. «Нет!» – нечеловеческим голосом воскликнула Сиэтра. «Мы же были так близки к исполнению цели!» Ее волосы вдруг вздыбились и превратились в змей. Главное – не смотреть в глаза. Она приближалась ко мне, разинув пасть, и рычала, как стая волков. «Посмотри мне в глаза!» – рычала она, и я с трудом сопротивлялся ее приказам. И тут вспомнил, что великан-дух перед освобождением наделил меня магией камня. Я сжал камешек, которым призывал духа раба, в ладони и раскрыл веки. Все вокруг окаменело, но стоял цел и невредим. «Как? Не может быть! Моя магия действует на всех!» Не обращая внимания на ее слова, опустился на колени, взял оброненный ею исписанный рунами кинжал и вонзил горгоне в сердце. Я уже иду под конвоем на место казни. Конечно, король и не обещал жизнь, но после того, что я сделал, даже начинаю сомневаться. Может, стоило оживить императора? Солнце опустилось за горизонт. Взглянул на руку, она начинала покрываться кошачьей шерстью. Я сразу не подумал, что моя магия вблизи гробницы спящего императора слишком слаба, чтобы одолеть Фарвалаку. Если бы я провел этот ритуал у себя дома, то победа была бы на моей стороне. А тут нет, я все еще оборотень. Взглянул на землю, а под ногами ползет зеленая змея. Ты...